«Это ваша родственница, надо полагать», — деликатно осведомился Мартинсон. «Вам не нужно ничего более сообщать мне, если можно, опишите только ее наружность. Нам этого будет достаточно». Он ясно видел, что имеет дело с почтенным старым человеком и что тот сильно удручен. Об этом свидетельствовало вдруг окаменевшее печальное лицо Батлера. «Вы можете говорить со мной откровенно, мистер Батлер», — добавил он. «Я понимаю вашу нерешительность. Мы хотим получить от вас только такие сведения, которые дадут нам возможность действовать. Ничего больше». «Да», — угрюмо отвечал Батлер. «Это моя родственница. Скажу вам прямо, она моя дочь. Вы кажетесь мне честным, разумным человеком. Я ее отец, и ни за что на свете не хотел бы причинить ей хоть малейшее зло. Я пытаюсь спасти ее, и только он вот кто мне нужен». Его огромная рука сжалась в кулак. Этот жест не укрылся от Мартинсона. Он сам был отцом двух дочерей. «Я понимаю ваши чувства, мистер Батлер», — сказал он. «Я ведь тоже отец. Мы сделаем для вас все, что в наших силах. Если вы мне подробно ее опишете или дадите возможность одному из моих агентов взглянуть на нее, как бы случайно, у вас дома или в конторе, я думаю, что мы очень скоро сумеем вам сказать, происходят ли между ними более или менее регулярные встречи. Это, кажется, все, что вы хотите узнать, не правда ли?» «Все», — хмуро подтвердил Батлер. «Что ж, тут много времени не потребуется, мистер Батлер. Дня 3-4, если нам повезет, в крайнем случае неделя, 10 дней, 2 недели, но уж никак не больше. Все зависит от того, как долго вы поручите нам следить за ними, в случае, если в первые дни ничего не удастся обнаружить». «Я хочу узнать правду, сколько бы это ни заняло времени», — с горечью отвечал Батлер. «Я должен знать все, хотя бы потребовался месяц, два, три. Должен!» С этими словами старик поднялся, исполненный решимости, непреклонный. «Пришлите мне людей опытных и тактичных. Лучше всего человека, который сам отец, если у вас есть такой, и если он умеет держать язык за зубами». «Я вас понимаю, мистер Батлер», — ответил Мартинсон. «Положитесь на меня. Вы будете иметь дело с лучшими агентами, заслуживающими полного доверия. Они не проболтаются. Я сделаю так. Пошлю к вам одного человека, чтобы вы сами могли судить, годится он вам или нет. Я ему ничего говорить не стану. Вы сами потолкуете с ним. Если он вам подойдет, расскажите ему суть дела, и он уж будет знать, как действовать. Если ему понадобится помощь, я пришлю еще людей. Где вы живете?» Батлер дал ему свой адрес. «И все это останется между нами?» — еще раз спросил он. «Можете быть спокойны. Когда же ваш агент явится ко мне?» «Завтра, если вам угодно. У меня есть на примете человек, которого я сегодня же могу послать в Филадельфию. Сейчас он ушел, не то я позвал бы его, чтобы вы могли сами с ним поговорить. Впрочем, я ему все растолкую. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Репутация вашей дочери будет в надежных руках». «Очень вам благодарен», — произнес Батлер, несколько смягчившись. «Премного обязан. Вы окажете мне большую услугу, я хорошо заплачу». «Не стоит об этом говорить, мистер Батлер», — перебил его Мартинсон. «Вы можете пользоваться всеми услугами нашей организации по обычному тарифу». Он проводил Батлера до двери и подождал, покуда она не закрылась за ним. Батлер вышел подавленный и жалкий. Подумать только, что он вынужден пустить сыщиков по следу своей дочери, своей Эйлин.